Глава 15. Обуздывайте по-доброму. «Что это за эзотерическая хрень?» Такими словами Карл первоначально отреагировал на мое предложение сделать упражнение «Добрые руки». Многие изначально скептически настроены к этому упражнению, считая его странным, вычурным, хиппистским или чересчур эмоциональным. Их можно понять. В упражнении «Добрые руки» нужно а. прикладывать ладонь или обе ладони к разным частям своего тела, и б. посылать внутрь доброту. Тем не менее, практически во всех случаях, когда люди расстаются со своими сомнениями и предубеждениями и пробуют выполнять это упражнение, они понимают, что это очень эффективный способ одновременно расцепиться, предоставить пространство и проявить самосострадание. Лично для меня упражнение «Добрые руки» – палочка-выручалочка на случай сильных эмоциональных страданий, и это первое, что я советую клиентам, друзьям и родственникам, когда они сталкиваются с горем, утратой или сильной обидой. Так что при всем вашем скептицизме, я все же настоятельно рекомендую поэкспериментировать с этим процессом, обращая внимание на то, что будет происходить. Далее описан всего лишь один пример практики «Добрые руки», и позанимавшись ею, мы рассмотрим и другие варианты. Упражнение на добрые прикосновения. Примите удобную позу. Если неприятное чувство пока не появилось, вызовите его способом, представленным в предыдущей главе. Теперь определите, где в вашем теле оно ощущается наиболее остро. Где это? На что это похоже? Заинтересованно наблюдайте. И назовите его. Теперь поверните одну из ваших рук ладонью вверх. Попробуйте наполнить эту руку ощущением доброты. Вы несметное множество раз использовали эту руку для проявления доброты. Брали за руку расстроенного человека, прижимали к себе плачущего малыша, обнимали страдающего друга, помогали кому-то в трудном деле. Так что наполните ее добрыми чувствами прямо сейчас. Теперь очень мягко приложите эту руку к месту, где ощущаете это чувство, или к области сердца. Если вам не хочется касаться своего тела, пусть ваша рука парит чуть выше поверхности кожи. И попробуйте направить эту доброту внутрь себя. Можно почувствовать, вообразить или ощутить, как вы проникаетесь этим теплым, доброжелательным чувством. Пусть ваша рука лежит или парит тихо и спокойно. Ощущайте, как ее тепло перетекает в ваше тело. Представьте, что участок вашего тела вокруг этой болевой точки смягчается, расслабляется, уступает. Мягко возьмите в руку эту боль. Держите ее бережно, как плачущего младенца, скулящего щенка или хрупкое произведение искусства. Придайте этому проявлению доброты, заботливости и сердечности, как будто вы приходите на помощь близкому человеку. Пусть ваши пальцы источают доброту. А теперь используйте обе руки. Положите одну руку на область сердца, а другую на живот, и дайте им спокойно полежать там или попарить. Будьте благожелательны и добры к себе. Будьте в контакте с собственным «я». Окружите себя вниманием, заботой и поддержкой. И скажите себе несколько добрых слов. Примерно тех же, которые сказали вы близкому человеку, испытывающему нечто подобное. Если не знаете, что именно сказать, попробуйте так. «Это действительно очень больно, я понимаю». Или «Это трудно, но я справлюсь». И продолжайте направлять тепло и доброту. Не пытайтесь избавиться от страдания. Наоборот, дайте ему место, впуская его в его нынешнем виде. Дайте ему волю места и направляйте тепло и доброту. Признайте себе, что это чувство говорит о том, что вам не все равно. Оно сообщает о чем-то очень важном для вас, о пропасти между желаемым и действительным. Это то, что роднит вас с каждым человеческим существом на этой планете. Чем шире эта пропасть, тем острее боль, которую чувствуют люди. И можно ли примириться с этим, пусть даже это больно? И продолжая слать себе тепло и доброту, вы завершаете это упражнение, подтягиваетесь, шевелитесь и вступаете в контакт с окружающей действительностью. Как прошло? Если без особого толка, возможно, это просто не ваше, но я предлагаю попробовать еще раз с использованием приведенных далее рекомендаций. А если вы действительно почувствовали пользу, советую вам использовать это упражнение почаще и дополнить им свою обычную практику обуздания эмоций. Выполняйте упражнение обуздания эмоций с руками, возложенными на тело и излучающими доброту. Кроме того, это упражнение принесет пользу, если вы не можете заснуть из-за тревожных мыслей или вскакиваете ни свет ни заря с ощущением ужаса или отчаяния. Можно поэкспериментировать с альтернативными вариантами описанного ранее упражнения. Положить обе руки на грудь, положить обе руки на живот, ласково обнять себя, мягко поглаживая руки, мягко помассировать область напряжения или скованности, бережно положить лицо на ладони с массажем висков или без него. Добрые руки могут также помочь с выполнением высокоэффективного упражнения под названием «Серфинг на волне желания». На волнах желаний. Вам ведь случалось сидеть на берегу моря и смотреть на волны, просто наблюдать за тем, как они приходят и уходят. Морская волна растет потихоньку, постепенно набирая скорость и размеры до определенного момента, который называют гребнем. Это пик, после которого она затихает. То же происходит и с нашими желаниями. Поначалу они могут быть почти незаметными, затем нарастают, достигают пика и исчезают. Обычно мы реагируем на появление желаний в режиме «подчиняйся», то есть поддаемся им, или в режиме «борись», то есть противимся им. В серфинге желаний мы не поддаемся и не противимся желаниям, а впускаем их и выделяем им пространство. В открытом море волны возникают, достигают пика и спадают, не причиняя вреда. Ну а если на пути волны появляется преграда? Вы же видели, как волны обрушиваются на берег или разбиваются о скалы? Вдребезги, со страшным шумом и угрожая снести все на своем пути. Серфинг желаний подразумевает отношение к своим желаниям как к волнам, по которым можно скользить. Сам этот термин еще в 1980-х ввели психологи Алан Марлотт и Джудит Гордон в своих работах, содержавших ряд новаторских подходов к лечению наркозависимости. Принципы, которые они использовали для избавления человека от тяги к наркотикам, можно с успехом применять и в других случаях, когда нами овладевает какой-то нестерпимый порыв. Проваляться целый день в постели, бросить учебу, съесть шоколадку, отомстить, выпить, потянуть с началом важной работы, спрятаться от родных и близких, расколотить посуду или наорать на любимого человека. И вновь обратите внимание, это не способ игнорировать или подавлять свои порывы и желания. Им разрешается появляться и исчезать по их собственному усмотрению, без того, чтобы следовать им. Естественным образом возникает вопрос, а сколько может продлиться тот или иной порыв? Сколько длятся порывы? В большинстве случаев от момента зарождения порыва или сильного желания до его исчезновения проходит 3 минуты. Правда, иногда они могут затягиваться. Иногда в ответ на это люди возражают, утверждая, что их то и дело тянет к каким-то вещам. На что я сочувственно отвечаю: «Да, сейчас это именно так. И на это есть уважительная причина. Вы делаете то, что от природы свойственно всем нам, сопротивляетесь своим порывам». Существует великое множество способов противостоять своим желаниям. С ними борются, их обдумывают, подвергают сомнению, пытаются отвлечься от них, подавляют и так далее и тому подобное. И в этих случаях, когда переключатель борьбы в положении вкл, мы на самом деле продлеваем существование желаний. А если выделять им пространство, они будут появляться и исчезать достаточно быстро. Разумеется, в проблемных ситуациях волны желаний могут быть множественными. По мере сохранения проблемы, порывы будут появляться и исчезать вновь и вновь. Как правило, довольно скоро они проходят, но при этом не исчезают насовсем. Но если не бороться с ними, а допустить их существование, можно направить свои силы на что-то более существенное. Серфинг желаний. Коротко. Чтобы волны желаний не смывали вас, воспользуйтесь слегка видоизмененной техникой обуздания эмоций, о которой рассказывалось в предыдущей главе. Примите к сведению. Замечайте и именуйте свои желания. Где они ощущаются сильнее всего? Это какая-то часть тела, например, появление слюны во рту, общее беспокойное состояние или напряженность. Назовите это «меня тянет». Разрешите. Позвольте своему желанию присутствовать. Пусть оно будет. Дайте место. Вы предоставляете желанию возможность возникать и проходить по его собственному усмотрению. Расширяйте фокус. Признавая наличие желания, войдите в контакт со своим телом и расширьте взгляд на окружающий мир. Главное отличие от обуздания эмоций состоит в том, что мы считаем свое желание волной и заинтересованно наблюдаем за тем, как оно возникает, достигает пика и спадает. В качестве вспомогательного средства можно оценивать силу этой волны по 10-бальной шкале. Это дает возможность отслеживать ее состояние от зарождения до пика и спада. Например, мне хочется закурить, сейчас это 7 баллов. Ага, а теперь уже 8. Тянет на 9. Все еще 9. Спало до 8. А теперь уже 6. Ну и так далее. Для усиления этой практики ее можно дополнить добрыми словами и добрыми руками. Можно очень мягко и по-доброму мысленно сказать себе: «Трудновато, но я смогу серфить на этой волне». Или «Меня так и тянет подчиниться этому порыву, но я позволю ему просто возникнуть и уйти». Можно также бережно возложить руку или обе на тело, как описывалось ранее.